Гирин мгновенно нашел на полке небольшую книгу с изображением шерпа-альпиниста на фоне снежных вершин и прочитал. Все ниже уходили другие вершины. Все шире открывалось синее небо Тибета. Мы достигли зоны смерти высоты 8000 метров. Этот термин не выдуман жадными до сенсации журналистами. Его ввели врачи, установившие, что на этой высоте в организме человека, если не применять кислорода, может остановиться обмен веществ, то есть наступить смерть. Процесс необратим. «Они шли без кислорода», — заметил Гирин, поднимая глаза от книги. От Симы не укрылся их необычный блеск, выдававший волнение. Как ни труден каждый шаг на высоте, как ни задыхались мы, тем не менее испытывали самое большое и счастливое приключение. Возможно, причиной этого являлась чисто физическая близость неба, сознание, что мы достигли границ нашего мира. Возможно, нехватка кислорода заставляла извилины мозга работать по-другому. Я чувствовал себя одновременно богом и жалкой пылинкой. Небо, лед, скалы и я стали неделимым целым. Мне казалось, что я перешел через границу реального мира и достиг мира с другими законами. И я вспоминаю слова Уильяма Блэка: «Если бы были открыты ворота абсолютной воспринимаемости, человеку все казалось бы так, как это есть, бесконечностью. Здесь эти ворота широко раскрылись, и меня заполняло непередаваемое сверхчеловеческое счастье. Ничто не изменилось от того, что я, когда мог ясно мыслить, был убежден, что должен умереть в этот день. Мы поднимаемся поздно, не сможем вернуться в лагерь и обязательно замерзнем. Эта мысль входила в мое счастливое настроение. Она не содержала в себе ничего угрожающего или героического и не заставляла меня спешить. Радость от будущего успеха, а теперь я был убежден, что мы достигнем вершины, уже не играла никакой роли. Вершина имела ту же ценность, как все окружающее, и я сам, она была просто частью целого. Несмотря на убеждение, что день кончится нашей смертью, я более не чувствовал ответственности за идущих рядом друзей. Понятия переместились и уступили место не равнодушию, а другой оценке. Вдруг подъем прекратился. Они шли без отдыха уже 8 часов, с восхищением заметил Гирин, и над нами было только бесконечное синее небо. Колокол, оно опускалось вокруг нас. Покорение вершины — большая радость, но близость неба величественнее. Мало людей до нас было так близко к нему. Без всяких машин, лишь с помощью ног, заметил Гирин, закрыл книгу и протянул ее Симе. Я прочитал большой отрывок, потому что здесь Тихий очень точно передает состояние величайшего напряжения всех физических и душевных сил, неизмеримой радости на пороге смерти.